Не было на Земле человека, который не ждал бы прилета экипажа Ленина. Вся Земля готовилась встретить первых победителей большого космоса. Их имена, вошедшие в учебники истории, были хорошо известны всем. Эти люди были легендарны. Но с самым большим нетерпением, несомненно, ждал их Волгин. С момента, когда Люций сообщил о возвращении людей, покинувших Землю в 21 веке, в начале второго века коммунистической эры, как сказал он, Волгин потерял покой. Он считал не дни, а часы. Космонавты должны были ступить на Землю 23 сентября рано утром на центральном космодроме, расположенном в бывшей пустыне Сахара. Волгин устремился туда 21-го. Его буквально сжигало нетерпение увидеть, обнять, почувствовать близость людей, родившихся в одну эпоху с ним, говорящих с ним на одном языке. Ни о чем другом он не мог думать. Разница в возрасте не смущала Волгина. Он был прапредком, вернувшимся к космонавтам, но воспринимал их как современников. Иначе не могло быть. В сравнении с людьми 39 века они были почти одногодками. Имена, отчества, фамилии, профессии, краткие биографии каждого из 12 космонавтов Волгин уже знал наизусть. Самый молодой из них, Всеволод Крижевский, родился через 98 лет после рождения Волгина. В книге, которую достал ему Люций, были портреты Второго, Котова, Озерова и Станиславской. Волгин часами всматривался в их черты. Это были люди, во всем подобные ему самому. Они также отличались от теперешних людей, как отличался Волгин. Остальные члены экипажа Ленина были сняты группой. Эта фотография выцвела от времени, рассмотреть лица было трудно. Но четыре снимка сохранились хорошо. Волгин попросил переснять эти портреты. Книгу надо было возвратить в архив. Его просьбу выполнили немедля, и четыре карточки бережно хранились им. Он уже любил этих людей, пришедших к нему, чтобы разделить его одиночество. Теперь он больше не один. У него есть товарищи, которые поймут его всегда и во всем. Волгин был счастлив. Известие о возвращении на Землю космолета «Ленин» пришло в тот самый день, в который он намеревался покинуть Ленинград и продолжить путешествие по Земле. Теперь об этом не могло быть и речи. Космонавты, находящиеся сейчас на Ганимеде, безусловно, захотят познакомиться с переменами, происшедшими на Земле за время их полета. Они сделают это вместе с Волгиным. Люций советовал отправиться на космодром 23-го утром. Орелет доставил бы их туда за полтора часа. Но Волгин настоял на вылете 21-го, мотивируя свое желание тем, что хочет увидеть новую Сахару, осмотреть ее спокойно, не торопясь. Впрочем, слово «Сахара» произносил только он один. Это название давно было забыто. В действительности Волгина почти не интересовала бывшая Великая пустыня. Ни о чем, кроме предстоявшей встречи с современниками, он не мог думать. Его влекло на космодром мучительное нетерпение. Люций отправлялся в Африку вместе с ними. Хотя он был занят очень серьезной работой, но Совет науки и Совет техники должны были в полном составе встретить вернувшихся космонавтов. Это давно уже стало традицией. На космодроме соберутся все выдающиеся ученые Земли. Только двое из них, Мунци и еще один археолог, отсутствовали. С Волгиным летели также Сергей, Мэри и Владилен. Утром, в день отлета, Сергей прилетел к дому на 15-местном орелете. «Почему такой большой?» — удивился Волгин. «Потому что космонавты, безусловно, не захотят расстаться с тобой», — ответил Люций. «Мне сообщили, что они очень взволнованы и обрадованы предстоящим свиданием. Не меньше, чем ты сам. Из них больше половины уроженцы Ленинграда. Ты их встретишь и сам доставишь сюда. Этот дом слишком мал. Для вас приготовят другой». Волгина не удивили эти слова. Он уже привык, что переменить дом было совсем просто. Свой вопрос он задал машинально. В каждом населенном пункте было больше зданий, чем необходимо. Изобилие являлось характерной чертой эпохи. Хотя мысли Волгина были всецело заняты людьми, которых ему предстояло вскоре увидеть, он все же не мог не заинтересоваться тем, что открылось его глазам на месте, где когда-то находилась Сахара. Когда орелет на небольшой высоте медленно полетел от берега Средиземного моря вглубь материка, Волгин, не отрываясь, с возрастающим удивлением осматривал местность. Он знал, что перед ним Сахара, но трудно было поверить этому. Пустыня бесследно исчезла. Густой тропический лес заменил собой бесплодные пески. Темно-зеленый ковер расстилался внизу без конца и края. Еще в 20 веке люди орошали пустыни, перерезая их каналами. Здесь не было каналов. Орелет пролетал над реками, настоящими широкими реками. Откуда взялись они здесь? Большие города с современными зданиями, обилие орелетов, высокие мачты всепланетной энергетической системы — все было таким же, как и в центре Европы. Сахара превратилась в густонаселенную, цветущую страну. В полной мере смог оценить Волгин могущество человека, сумевшего так разительно изменить величайшую пустыню на Земле. «Это производит сильное впечатление», — сказал он. «Больше всего меня поражают реки. Откуда берут они свое начало?» «Из внутренних морей», — ответила Мэри, сидевшая рядом с ним. «В Африке много искусственных водоемов. Уровень воды в них поддерживается тем, что сюда направляют нужные дождевые осадки. Излишки стекают в Средиземное море, Атлантические и Индийские океаны. Этих излишков, видимо, очень много. Реки широкие и полноводны. В атмосфере всегда много влаги, особенно в экваториальной полосе». «Ты был здесь когда-нибудь раньше?» — спросил Владилен. «Нет, но я много раз видел пустыню на фотографиях и на экранах кино. Поразительная перемена». «Мне всегда было жаль», — вздохнул Владилен, — «что не осталось ни кусочка пустыни. Ведь здесь находилась родина моих предков». «А существуют еще арабские народы?» «Конечно, но они мало отличаются теперь от всех других. Я говорю, конечно, о белой расе. А если говорить об условиях жизни, то они одинаковые на всей земле. Я много читал о жизни моих предков, кочевников в пустыне с их верблюдами и горячими конями. Романтика этой жизни исчезла навсегда». «Хотел бы я видеть тебя на коне в белом бурнусе», — засмеялся Волгин. Владилен не ответил. «Как силен, однако, голос крови», — подумал Волгин. «Ты подчеркнул, что говоришь о белой расе. Значит ли это, что черные и желтые расы сохранились?» «Разве могло произойти иначе за такое сравнительно короткое время?» — ответил за Владилена Люций. «Людей, смешанной крови, становится все больше и больше, но полное исчезновение рас — дело будущего. Настанет время, когда все население Земли будет единым по типу. Но, по-моему, очень нескоро. Я посоветовал бы тебе ознакомиться с коренным населением Африки, Юго-Восточной Азии. Всюду ты увидишь одинаковую цивилизацию, но легко заметишь отличную от Европы и Америки древнюю культуру. У нас сейчас один народ, но бывшие национальные различия очень заметны. Культуры разобщенных ранее народов постепенно сливаются, однако этот процесс еще далек от завершения». «Мой вопрос, вероятно, покажется наивным. Мне хочется знать, среди членов Советов науки и техники есть представители, скажем, черной расы?» «Теперешний председатель Совета техники — негр», — ответил Люций. «Эти председатели избираются на определенное время?» «В Совете техники — да. Это необходимо для стройности хода всех инженерных работ на планете. Но у нас в Совете науки председатель избирается на каждом заседании». «Плохо я еще знаю вашу жизнь», — Люций улыбнулся. На небольшой скорости они летели над Сахарой около 3 часов. Наконец, на горизонте показался город-космоград, цель их пути. Волгин видел уже много современных городов и привык к их внешнему виду. Дома не тянулись вверх, они были, как правило, невысоки и располагались на больших площадях. Тем удивительней был вид космограда. Огромное кольцо небоскребов окружало ровное гладкое поле, сплошь покрытое чем-то вроде асфальта. Это поле и было космодромом, где приземлялись звездолеты дальних рейсов. Каждый дом был высотой 400 или 500 метров. Казалось, что будь на небе облака, крыши этих домов должны были скрываться в них. Странная и необычная архитектура. Нельзя было определить, сколько этажей имеет то или иное здание. Окон в обычном понимании здесь не было. Чередовались полосы стекла и металла, иногда расположенные горизонтально, иногда вертикально. Назначение этих полос трудно было понять. Некоторые дома были совершенно прозрачны, другие, наоборот, выглядели сплошной массой, как одно целое. 2 или 3 были прозрачны внизу и непрозрачны в верхней своей части, что создавало странное впечатление половины здания, парящего в воздухе. Всюду поднимались тонкие мачты, вершины которых находились так высоко, что их не было видно. Волгин решил, что это мачты для межпланетной связи. «Какой странный город!» — сказал он. «Да, он не совсем обычен», — согласилась Мэри. Космоград выстроен очень давно. Тогда считали, что командиры космолетов должны издалека видеть место посадки. — Не совсем так, Мэри, — сказал Люций. — Была другая причина. Потом я расскажу тебе, в чем дело. Прибавил он, обращаясь к Волгину. — И ты поймешь, почему город именно такой. Архитектура Космограда неземная. — Как это неземная? — Это так. Но мы уже прилетели. Отложим разговор до более удобного времени. Орелет опустился на крышу одного из домов. Она оказалась огромной площадкой, на которой уже стояло несколько других орелетов. — Этот дом, — пояснил Сергей, — один из филиалов Института космонавтики. Они просили, чтобы ты остановился здесь. Не возражаешь? — Конечно, нет. Прилетевших встретили четыре человека. Один из них был пожилым, трое совсем молодые. Они поздоровались с Волгиным совершенно так же, как и с его спутниками. Приветливо и без всяких проявлений любопытства. Гостей провели в предназначенные для них комнаты, находившиеся на самом верхнем этаже. Это тоже было признаком внимания. Не нужно было далеко идти или подниматься в лифте, чтобы добраться до своего орелета. Еще подлетая к этому дому, Волгин обратил внимание на отсутствие окон в верхней его части. Но внутри все оказалось залито солнечным светом. В ленинградском доме часть стены, примыкавшей к полу, всегда оставалась непрозрачной. Здесь было иначе. Вся стена от пола до потолка, казалось, не существовала вовсе. При всем желании ее нельзя было увидеть. Оставшись один, Волгин подошел к этой стене. Было такое впечатление, что он очутился на краю площадки, висящей на высоте полукилометра над землей. Неприятное чувство головокружения заставило его тотчас же отойти назад. Он протянул руку и дотронулся до невидимой поверхности. Стена была тут и надежно отделяла его от бездны. Волгин обратил внимание, что не ощущает африканской жары. В комнате было даже прохладно. Очевидно, стекло или что-то, из чего была сделана стена, не пропускало тепловых лучей солнца. Волгину была уже хорошо знакома биотехника его нового века. Он без труда заставил стену немного потемнеть. И снова проявилась разница между этим домом и тем, в котором он жил в Ленинграде. Там стена темнела вся сразу. Здесь золотистая пелена стала медленно подниматься от пола, и когда она затянула стену до высоты 1 метра, Волгин остановил процесс. Теперь комната имела более привычный вид. Он внимательно осмотрел обстановку. «Архитектура зданий Космограда неземная», — вспомнил он слова Люция. Очевидно, это относилось не только к архитектуре, но и к внутреннему убранству дома. Пол, потолок, стены, кроме наружней, были не такими, каким привык Волгин. Казалось, что они сделаны из губчатой массы, плотной и упругой. Пол заметно пружинил. Он напоминал очень толстый ковер. Цвет потолка и стен был совершенно одинаков, бледно-желтый. Пол темно-серый. «Некрасиво», — подумал Волгин. Мебелировка была, в общем, такая же, как и везде, но каждый предмет имел непривычные глазу очертания. Столы, кресла, постель — все это было каким-то другим, чуждым. От всего веяло иными представлениями о красоте и удобстве. Причудливо изломанные линии резали глаз. Расцветка выглядела слишком яркой, сочетание красок было неприятным. «Да», — сказал Волгин самому себе, — «все это явно неземное. Но чье же?» Он знал, что в Солнечной системе нет планет, населенных высокоразвитыми существами. Значит, это копия обстановки какого-то иного мира, находившегося в иной планетной системе. Сам факт связи с другим человечеством уже не мог удивить Волгина. Но для чего понадобилось строить космоград по типу городов иного мира, этого он не понимал. Ему вспомнили слова Мунца, что археологическая находка на Марсе могла остаться там не от времени первых межпланетных полетов, а от еще более давнего времени. Мунц посоветовал тогда прочесть об этом книгу. Волгин забыл ее название. Но он так и не собрался это сделать. «Распрошу Люция», — решил Волгин. Тем более, что он обещал объяснить, почему Космоград — неземной город. Но прошло совсем немного времени, и Волгин забыл о Космограде, о находке на Марсе и обо всем на свете. Люций сообщил ему, что экипаж Ленина прилетает на Землю не 23-го, как думали раньше, а завтра, 22-го. «Они добились сокращения срока карантина на 1 день», — сказал Люций. «Видимо, их нетерпение очень велико. Я думаю, что тут играет большую роль твое присутствие». «Значит, они прилетают...» Завтра в 10 часов утра. А как же встречающие? Успеют они собраться? Конечно, сегодня к вечеру все будут здесь. Люций внимательно посмотрел на сына. Ты должен спать эту ночь, как всегда. Боюсь, что мне не удастся заснуть. Об этом я сам позабочусь. Остаток дня прошел для Волгина как в тумане. Он не мог потом вспомнить, что делал, с кем говорил. Вечером, в обычный час отхода ко сну, к нему в комнату зашел Люций. «Ложись», — сказал он. «Все равно я не засну», — попытался возразить Волгин. Люций улыбнулся. Когда Волгин разделся и лег, он положил свою тонкую руку на его лоб. Несколько секунд Волгин чувствовал приятное ощущение тепла. Казалось, что в тело проникает слабый ток. Потом он заснул и проспал крепко, без сновидений, до 8 часов утра. Медицина знала надежные средства, совсем не похожие на снотворное снадобье 20 века. Проснулся Волгин бодрым и свежим. В комнате было полутемно. Наружная стена, сплошь затянутая темно-золотой пеленой, почти не пропускала света. Очевидно, это сделал, уходя, Люций. Волгин сразу вспомнил, что ожидает его сегодня, и вскочил. Телеоп сообщил ему, что до прилета корабля с Ганимеда еще 2 часа. Волгин быстро оделся. Туалетная комната помещалась рядом, и в ней он увидел все тот же аппарат для волнового облучения, видимо, доставленный сюда ночью. Люций раз и навсегда потребовал, чтобы ни один день не проходил без этой непонятной Волгину процедуры. Умывание, 5 минут у аппарата, он ничего не чувствовал при этом, и Волгин был готов. Он подошел к окну. Золотая пелена опустилась, открыв космоград, залитый солнечным светом. Волгин искренне обрадовался, увидев безоблачное небо. Он совершенно забыл, что оно и не могло быть другим, когда люди управляют погодой по своему желанию. Далеко внизу расстилалась панорама гигантского поля космодрома. Волгину показалось, что он различает множество красных точек. С высоты они сливались, образуя широкий круг. У него мелькнула мысль о знаменах. Их не было в эту эпоху, но разве не могли люди украсить ракетодром красными флагами в честь вернувшихся космонавтов? Наверное, так и было. Волгин прошел в комнату Владилена, помещавшуюся рядом. Молодой астроном уже встал и был одет. — Пойдем завтракать, — сказал он, как только увидел Волгина. — Мэри ждет нас. — А где Люций? — Он давно уже внизу. — А почему же меня не разбудили? — Люций сказал, что ты проснешься сам и не велел тебя беспокоить. — А если бы я проспал? — Нет, этого не могло случиться. — А нет ли известий с корабля? — Есть. Они уже близко и прибудут без опоздания. Тебе радиограмма от экипажа Ленина. — Где она? — У Люция. Мягкая настойчивость Мэри заставила Волгина проглотить завтрак, хотя у него совершенно не было аппетита. Впрочем, Владилен и Мэри тоже заметно волновались. Они опустились на поле космодрома в маленьком орелете, который нашли на крыше рядом со своим. «Но, может быть, этот орелет принадлежит кому-нибудь?» — спросил Волгин. «Нет, он приготовлен для тебя!» Владилен всегда отвечал так, как будто он сам и Мэри вообще не шли в счет. Волгина вначале смущала эта манера, потом он привык к ней и лишь улыбался. Они только потому нашли Люция в густой толпе, что тот сам их окликнул. Рядом с Люцием Волгин увидел Ио, который приветствовал его с обычной своей сдержанностью. «Познакомься, Дмитрий», — сказал Люций, указывая на человека с загорелым монгольского типа лицом. «Это Носи, тот, которому ты в значительной степени обязан своим воскрешением». «Так вот он каков», — подумал Волгин. Йоси горячо пожал его руку. «Я давно стремился увидеть вас», — сказал Йоси. «Рад, что это случилось сейчас, в столь приятный для вас день». «И я рад вас видеть», — ответил ему Волгин почти машинально. Все его мысли были заняты приближающимся к земле кораблем. Он даже не обратил внимания на людей, стоявших кругом, хотя мог легко догадаться, что это члены советов науки и техники, то есть величайшие ученые Земли. Волгин осмотрелся. Поле космодрома действительно было украшено красными флагами. Но он не увидел ничего похожего на трибуну, которая, по его понятиям, должна была здесь находиться. Неужели не будет митинга? Не было ни портретов, ни лозунгов. Группа ученых, среди которых он сейчас находился, стояла немного впереди огромного кольца зрителей. И только. «Слишком просто», — подумал Волгин. «Совсем нет торжественности, которой заслуживают подобное событие. Боюсь, что космонавты не поймут этого. Но вслух он ничего не сказал. — Чуть не забыл! — обратился к нему Люций. — Вот радиограмма, адресованная тебе. Волгин схватил листок. — Дорогой Дмитрий, — прочел он, — твое присутствие среди людей, встречающих нас, доставляет нам всем такую радость, которую трудно выразить словами. Больше, чем встречи с Землей, мы ожидаем счастья увидеть тебя. Считаем минуты. Подойди к нам первым, мы все просим тебя об этом. От имени экипажа космолета «Ленин» Игорь Второв. Телеграмма была переведена на современный язык, но в каждом слове звучало для Волгина знакомое, родное, привычное. Люди 39 века не говорили так. Волгин несколько раз перечел краткий текст. Когда он поднял глаза, полные слез, то увидел, что все, кто стоял возле него, смотрят вверх. «Они прилетели на 38 минут раньше срока», — сказал кто-то позади Волгина. Над космодромом, высоко в небе, что-то длинное и узкое, нестерпимо блестело в лучах солнца. Межпланетный корабль плавно и быстро приближался к Земле.